Кисами кивнул, услышав предупреждение Джуза. Он обратил внимание на Фуджина и сказал: «Призрачный мечник Канахи, думаешь, сможешь повысить свою репутацию, сразившись с 7 мечниками ниндзя тумана?» Фуджин проигнорировал его вопрос и произнес: «Бива Джуза и Хашигаки Кисами. Двое из 7 мечников ниндзя тумана вступили в Акацуки». Джуза и Кисами удивились, услышав название своей организации. Акацуки не были очень активны вокруг Канахи. Кисами сказал: «Я удивлен, что кто-то из могучей Канахи знает обо мне и Акацуки». В отличие от Джуза, Кисами не обрел большой известности в мире. В конце концов, он присоединился к Акацуки сразу после получения одного из 7 мечей. И, несмотря на то, что был силен, он не имел особой славы, поскольку не совершил ничего впечатляющего. Фуджин снова проигнорировал его и продолжил: «Я слышал, что ваша группа действовала в стране земли и окрестных малых странах, но, явившись сюда и помогая Киригакуре, вы двое тоже фальшивые ниндзя-отступники, которые покорно служат Мизукаге. Или Акацуки тайно контролируется Мизукаге? В любом случае, это впечатляет. Все остальные деревни считают Киригакури очень слабой сейчас, но теперь всем придется пересмотреть свои взгляды на ее силы». Фуджин был очень осторожен со словами. Он ничего не сказал о Джинчурике, как это сделал Какаши. Если бы он сделал это, то не сомневался бы в том, что возвращение в Канаху стало бы невероятно сложной задачей. Кисами позабавил анализ Фуджина. У него не было причин поправлять Фуджина. Однако Джуза обиделся. Он фыркнул и громко спросил: «Думаешь, я буду работать на этих подонков?» Фуджин спросил: «Так почему вы остановили нас, и почему вообще сражаетесь, рискуя жизнью?» Джуза ответил раздраженным тоном: «Я уже сказал, мне нужна награда за твою голову. Просто покорно отдай свою голову, и я позволю твоим подчиненным сбежать». И Кисами, и Джуза начали накапливать чакру. Хотя они имели преимущество и выглядели уверенно, оба были очень насторожены по отношению к Фуджину. В конце концов, его вакуумные атаки все еще представляли для них большую опасность. Одно неосторожное мгновение могло стоить им жизни. В то же время Зицу снова наблюдал за боем. На этот раз Фуджин не смог обнаружить его присутствие. Увидев, как они накапливают чакру, Югао, Фумита и Бунджира схватили оружие и заняли боевую стойку. Фуджин, держа меч в правой руке, тоже начал высвобождать свою чакру. Однако, вместо того, чтобы атаковать, он посмотрел на Кисами и сказал: «Зачем мне сражаться с 7 мечниками ниндзя тумана, чтобы укрепить свою репутацию? Группой, которая якобы способна охотиться на Каге, но была уничтожена обычным генином. Если бы я был частью вашей детской песочницы, то давно бы покончил с собой от стыда». Лицо Джуза тут же помрачнело. Кисами тоже был немного оскорблен. Все было именно так, как сказал Фуджин. Могучий Дай растоптал имя 7 мечников ниндзя тумана в грязи. Несмотря на то, что Дай обладал силой, превосходящей уровень Каге, официально он был всего лишь генином. Как только новости об их поражении распространились в Киригакуре, их репутация упала до самого дна. 7 ниндзя, которых считали героями в Киригакуре, стали предметом всеобщих насмешек. Хотя никто из них не покончил жизнь самоубийством, их ситуация была намного хуже, чем у Хатаки Сакума. Это была одна из главных причин, почему двое из оставшихся троих предали Кири. Конечно, Фуджина это не волновало. Напротив, он был одним из немногих, кто знал о могучем Дэе и восхищался им. Он сказал эти слова только по одной причине. Огонек вспыхнул в глазах Фуджина, как только их лица помрачнели. Ему просто нужно было мгновенное отвлечение. В одно мгновение 12 ветряных клонов появились вокруг Фуджина. Кисами и Джуза тут же стали бдительными. Однако этой задержки было достаточно для Фуджина. Все его клоны мгновенно переместились и окружили Кисами и Джуза со всех сторон. В то же время все 12 выпустили технику бесконечного прорыва со всех направлений. Процесс создания 12 клонов, окружение двух членов Акацуки и обстрела их техникой бесконечного прорыва со всех сторон занял лишь долю секунды. Так что Джуза и Кисами почти не успели среагировать. Они быстро встали спина к спине, стремительно складывая ручные печати. Они завершили печати в один и тот же момент и выпустили огромное количество воды изо ртов. Вода окружила их со всех сторон и, стремительно вырвавшись наружу, столкнулась с мощными ветрами, действуя как барьер для двух мечников. Сокомандники Фуджина были удивлены такой быстрой атакой. Фуджин не обращал на них никакого внимания, все его внимание было сосредоточено на Кисами и Джуза, которые были заперты в центре, окруженные водой и мощными ветрами. Хотя ситуация была временной, Фуджин подумал, этого достаточно. Чакра снова потекла по мечу Фуджина, когда он сделал шаг вперед. Джуза крикнул, управляя водой вокруг себя. «Осторожно, вакуумные пули, они очень быстро». Внезапно и Джуза, и Кисами почувствовали опасность. Джуза посмотрел на свое тело, а Кисами обратил взгляд на Джуза. Джуза немедленно попытался покрыть свое тело чакрой, но было уже слишком поздно. С несколькими громкими хлопками, серия взрывов прогремела на теле Джуза, словно его тело было покрыто взрывными печатями. Прим автора. Не уверен, что мне следует говорить после комментариев к прошлой главе. Без обид, но если чтение истории вместо расслабления вызывает у вас раздражение, лучше ее не читать. Есть множество других хороших произведений. Уверен, на Вебновил больше 100 тысяч историй. Просто найдите то, что вам по душе, и наслаждайтесь, вместо того, чтобы вымещать на мне свою злость. Хотя я в целом приветствую критику и стараюсь улучшать свое письмо на ее основе, это относится только к конструктивной критике. Хотя мне нравится писать, это само по себе сложно и очень демотивирует. Тратить часы на написание, чтобы потом некоторые люди вымещали на мне свое недовольство, злость, отнюдь не облегчает мне продолжение работы. И хотя я стремлюсь сделать эту историю настолько хорошей, насколько могу, я не утверждаю, что смогу удовлетворить ожидания каждого. Что касается боев, я планирую их до начала написания. Это практика, которой я следую с первого написанного мной боя. Могут быть повороты сюжета, могут быть внешние вмешательства, может быть намеренное сдерживание сил одной из сторон в зависимости от их цели, и могут быть продуманы схемы для получения преимущества в будущем, будь то в бою или в самой истории, которые могут быть объяснены сразу или нет. Если вы хотите, чтобы все объяснялось в начале каждого боя, то, опять же, эта книга, вероятно, не для вас. Независимо от того, решите ли вы продолжить читать эту историю или бросить ее, я желаю вам хороших выходных и благодарю за всю вашу любовь и поддержку до сих пор. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Викхниш, Ноане, Сколл, Гарама 27, Бонобо, Ницк, Евинюдге, Г21, Клайрафали 05 за поддержку на Patreon. 388. Глава 385. Их становится все меньше. 388. Глава 385. Их становится все меньше. Прим автора. Я прочитал все комментарии к предыдущей главе. Спасибо за вашу поддержку. Я очень ценю это. Прим автора. Бонусная глава за достижение 4571 камней силы на прошлой неделе. Мы достигли 18 горанга. Так держать, ребята. Сперва раздался взрыв у правой ноги Джуза. Сразу после этого около пары десятков взрывов прогремели на его груди, животе и руках. Каждый взрыв был лишь немного слабее, чем взрывы от взрывной печати. Кисами, находясь очень близко к Джуза, был застигнут врасплох. Его задело несколькими взрывами. К счастью, он стоял спиной к Джуза, поэтому взрывы не сильно ему навредили. Лишь его плащ был сильно поврежден. Он тут же отдалился от Джуза и, нахмурившись, посмотрел на него. Кисами задумался. Что за черт? Почему на теле Джуза прогремело так много взрывов? Он перевел взгляд на Фуджина и подумал. Это сделал он, но как он мог так подставить Джуза? Пока Джуза был поражен, а Кисами отвлечен, их контроль над водной защитой от ветров был потерян. Поэтому ветер немедленно начал пробивать водную преграду. Заметив опасность, Кисами взял под контроль воду вокруг них. Она собралась вокруг него, образуя защитный барьер. В то же время 12 мощных струй воды вырвались в сторону 12 ветряных клонов, которые все еще беспрерывно атаковали их дзюцу в бесконечный прорыв. Вдобавок Кисами также направил воду на ветра, чтобы уменьшить их инерцию и притупить их остроту. Хотя это и поглотило большое количество чакры, быстрые действия Кисами заставили ветряных клонов прекратить атаки и принять уклоняющиеся меры. Это также помогло справиться с ветрами, сковывающими его и Джуза. Переведя дух, Кисами посмотрел на Джуза. Его глаза расширились, а зрачки сильно увеличились, когда он увидел состояние Джуза. Дым, окутывавший Джуза из-за взрыва, наконец рассеялся. Несмотря на взрывы, Джуза все еще стоял прямо. Однако его состояние было ужасным. Кожа на подошве правой ноги была содрана взрывом. Попытка наступить на нее была бы хуже любой физической пытки. Его руки были в аналогичном состоянии. Взрывы здесь были еще хуже из-за уже имевшихся порезов на руках. В некоторых местах удар был настолько силен, что вся кожа и мышцы были оторваны, и его кости обнажились. Однако они не были видны из-за того, что были покрыты кровью. Хуже всего выглядели его грудь и живот. Они были в полном беспорядке. Несмотря на то, что команда Фуджина уже видела многое, ужасающее состояние груди и живота Джуза все равно потрясло их. Было шоком, что Джуза все еще мог стоять. Кисами также был шокирован внезапной сменой ситуации. Как и Зицу, наблюдавший за боем издалека, только один человек оставался невозмутимым. Это был Фуджин, наблюдавший без единой эмоции за своей маской. Вся ситуация разыгралась точно так, как он себе представлял. Передышка Кисами была недолгой. Согласно плану, ветряные клоны переключили свое внимание на Кисами и выпустили в него множество вакуумных пуль. Несмотря на то, что он был намного сильнее клонов, у Кисами не оставалось иного выбора, кроме как сосредоточить все внимание на этих атаках и уклоняться. Соратники Фуджина также поняли его намерения, скрывавшиеся за его прежними действиями и словами, и двинулись. Все трое атаковали Кисами с расстояния, чтобы занять его. Пока Кисами был занят, Фуджин сделал свой ход. Он выстрелил вакуумной пушкой в Джуза, двигаясь к нему. Вакуумная пушка легко пронзила воду, окружающую Джуза, и направилась к нему. В последний момент Джуза резко распахнул глаза и увернулся. Его стойкость вновь потрясла Фуджина. Несмотря на такие смертельные ранения, Джуза двигался так, будто вовсе не был ранен. Однако этого будет недостаточно для выживания. В конце концов, Фуджин не собирался жалеть того, кто пытался его убить. Фуджин взмахнул мечом, чтобы отбросить всю воду вокруг Джуза, и появился перед ним. Джуза посмотрел на Фуджина и хриплым голосом спросил: «Вы гроссмейстер Фуиндзюцу?» Фуджин не ответил. Однако Джуза понял, что был прав, но он все еще был в замешательстве. Он подумал: «Почему я не почувствовал взрывные печати, которые он установил на моем теле? Хоть я и не ожидал от него такого, я должен был почувствовать их, когда он поставил одну из них, и принять необходимые меры предосторожности». Фуджин легко догадался, о чем думал Джуза. Ответом на это был перерыв, который Фуджин сделал ранее. Во время своего отпуска Фуджин создал отпечатки печати для взрывной печати. Его идея заключалась в том, чтобы просто накладывать эти печати на врагов во время тайдзюцу или даже простого прикосновения, а затем взрывать их, когда он накопит достаточное количество печатей на теле противника. Но он столкнулся с одной серьезной проблемой. Печать легко обнаруживалась, когда ниндзя циркулировал свою чакру. Поэтому использовать их для неожиданного нападения на врагов на поле боя было нежизнеспособно. Понимая опасность, любой ниндзя отрезал бы эту часть своей кожи, чтобы выжить. Только ниндзя уровня Чунина и ниже, или нерешительные ниндзя стали бы ее жертвой. И хотя это все равно дало бы Фуджину преимущество, он не был этим удовлетворен. Чтобы сделать ее пригодной для использования, клоны Фуджина работали несколько дней, чтобы смешать компоненты различных скрытых печатей со взрывной печатью. Вот почему Фуджину потребовалось больше времени, чтобы освоить все печати в библиотеке. Проведя эквивалент более года, клоны Фуджина наконец добились успеха. Результатом стала печать, которую было очень трудно обнаружить, если только противник не был сам гроссмейстером Фуиндзюцу или не обладал невероятными сенсорными способностями. Единственными недостатками были то, что сила взрыва немного снизилась, и печать стала намного сложнее. Однако благодаря отпечаткам печати это не было проблемой. Фуджин немедленно удалил прежние отпечатки печати и создал новые. И он создал не одну, а четыре такие печати. Две на ладонях и еще две на костяшках пальцев. Так что всякий раз, когда удар Фуджина попадал в цель или он использовал руки для блокирования врага, он мог создать одну взрывную печать на теле противника. Против противника калибра Джуза, Фуджин не был уверен, что его новые вакуумные дзюцу окажут большое влияние на ход битвы. Поэтому он решил держать их в секрете и вместо этого раскрыть свое фуиндзюцу. Как по счастливой случайности, Акацуки не знала о способностях Фуджина фуиндзюцу. Анаки не раскрывала экспертных знаний Фуджина фуиндзюцу никому, кроме Кумагакури, которая заплатила высокую цену, надеясь, что он сможет вывести из строя некоторых ниндзя, особенно из Акацуки, которые пытались его выследить, прежде чем он падет. Маленькая хитрость Анаки удалась на этом поле боя. Джуза даже не подумал, что Фуджин поставил печать на его ногу в самом начале их боя. Вместо этого он был больше сосредоточен на способности Фуджина легко концентрировать большие объемы чакры. Позже, когда Джуза попытался разоружить Фуджина, Фуджин с радостью принял этот обмен, потому что хотел вступить в бой тайдзюцу, чтобы наложить больше печатей на тело Джуза. В результате Фуджин сумел наложить несколько печатей на Джуза, при этом тот даже не подозревал Фуджина. Конечно, Фуджин не собирался объяснять это Джуза. Он двинулся вперед. Кисами заметил это и хотел вмешаться, однако вакуумные пули крайне затрудняли ему прямое вмешательство. Он пробормотал себе под нос. Так досадно. Приходится следить за 12 ниндзя, которые чертовски быстрые и беспрерывно применяют дзюцу, которые я не могу блокировать или которые не могу позволить себе получить. А еще есть тот ниндзя, который использует электрические дзюцу в воде, которую я контролирую. Он снова посмотрел на Джуза и подумал: «Тебе придется продержаться несколько секунд, Джуза». Внезапно все участники битвы почувствовали огромное количество чакры, исходящее от кисами. Чакра была невероятно интенсивна и огромна. Было так, словно хвостатый зверь прибыл на поле боя. Огромное количество воды появилось вокруг кисами и начало разливаться во всех направлениях. Команда Фуджина занервничала, но продолжала атаковать с расстояния. Что касается Фуджина и его клонов, они знали, что даже с огромным количеством чакры кисами все равно не хотел бы быть поражен вакуумными пулями. Так что они не беспокоились. Увидев, как Фуджин мчался к нему с мечом в руке, и почувствовав огромную чакру кисами и высвобожденную им воду, Джуза двинул руками, чтобы сложить ручную печать. Однако его правая рука внезапно остановилась. Темные метки внезапно появились на теле Джуза, парализовав его. В глазах Джуза читался шок, когда он осознал: печать самопроклятия, когда он наложил ее на меня, и почему не использовал до сих пор. Как и в случае с взрывными печатями, Фуджин наложил эту печать на его тело, когда они вступили в тайдзюцу. Фуджин использовал левую ладонь, чтобы остановить надвигающийся удар, и в тот же миг наложил печать на него. Фуджин не активировал ее раньше, так как Джуза мог попытаться прорваться сквозь нее своей чакрой, но в его нынешнем изнуренном состоянии у него не было ни единого шанса. Прежде чем он успел получить какой-либо ответ, он увидел, как меч Фуджина сверкнул мимо его шеи. Не в силах пошевелиться, сопротивляться или получить помощь, он был обезглавлен, и его голова отлетела от тела. Джуза, один из последних двух выживших членов оригинальной семерки мечников Тумана, погиб от рук Сузуки Фуджина в стране горячих источников. Число мечников Тумана продолжало сокращаться. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Джеймсу и Денису за поддержку на Patreon. 389. Глава 386. Испытание кисами. От автора. Привет всем. Эту главу спонсировал Zero 1995. Поблагодарите его за двойной выпуск. Обезглавливание Джуза мгновенно привлекло всеобщее внимание. Несмотря на то, что отряд Фуджина работал с ним больше года, они все еще были удивлены, увидев, как Фуджин так быстро убил столь грозного ниндзя. В конце концов, хотя Фуджин и сражался с Рошей и Кицучи в прошлом, ему не удалось убить никого из них. Конечно, больше всех был шокирован кисами. Он не мог не воскликнуть. Невозможно. Если бы Джуза продержался еще несколько секунд, кисами смог бы спасти его и заставить Фуджина отступить. Однако, к полному неверию кисами, Джуза не продержался даже короткое время. Неподалеку белый Зицу сказал: «Он и впрямь страшен. Бедняга Джуза был так беспомощен». Черный Зицу согласился и добавил: «Ага, он также использовал его как ловушку, чтобы поразить кисами. Если бы кисами не был осторожен, он тоже пострадал бы от взрывов. В таком случае, Фуджин мог бы попытаться убить их обоих». Мысли черного Зицу быстро начали подсчитывать, почему Джуза потерпел поражение так быстро. Несмотря на успех в убийстве ниндзя такого высокого уровня, Фуджин не потерялся в этом. Вместо этого, в следующий же миг, он открыл свиток, запечатал тело Джуза и быстро двинулся к его голове. Однако внезапно в него полетели многочисленные струи воды. Одновременно с этим вода двигалась к нему, словно цунами. Команда Фуджина и его клоны уже отступали. Фуджин собирался запечатать голову Джуза, когда водная струя попала в голову Джуза и пронзила его мозг, уничтожив его изнутри. Фуджин нахмурился и отступил. Он посмотрел на Кисами. В его глазах читалось раздражение, но это была всего лишь игра. Хотя захват головы Джуза казался бы большой выгодой для Конохи в плане информации, на самом деле это было крайне контрпродуктивно. Итачи был шпионом, которого Хирузин отправил в Акацуки. Так что у него уже было много информации об Акацуки, причем никто из Акацуки, кроме Обито, об этом не знал. Что касается Фуджина, то он был тем, кто яснее всех понимал, что такое Акацуки, кто их члены и каковы их цели. Поэтому любая информация, которой мог обладать Джуза, была практически бесполезна как для Фуджина, так и для Конохи. Напротив, Акацуки узнали бы, что Коноха обладает о них обширной информацией. Таким образом, они могли бы быть вынуждены напасть на Коноху и существенно изменить будущее. Именно этого Фуджин не хотел. Вот почему он сначала запечатал тело Джуза и использовал свиток хранения, чтобы запечатать его тело, вместо одной из многочисленных печатей хранения на своем наруче, чтобы потянуть время, не вызывая подозрений в своих действиях. Это предупредило Кисами и дало ему возможность уничтожить голову Джуза. Пока они отступали, огромное количество воды продолжало следовать за ними, словно цунами. Фуджин тихо сказал: «Прикройте меня». Он тут же начал наращивать свою чакру. Его клоны и товарищи по команде немедленно почувствовали от него огромное количество чакры. Хотя обычно его товарищи были бы очень впечатлены, в тот момент чакра, которую Фуджин нарастил, была гораздо меньше, чем у Кисами. Тем не менее, все тоже приготовились. Высвобождение ветра. Бесконечный прорыв. Высвобождение ветра. Воздушная пуля. Высвобождение огня. Обжигающая мигрень. Высвобождение молнии. Ложная тьма. Почти одновременно Фуджин и его команда начали атаки. Фуджин возглавил их с массивным бесконечным прорывом. Бунджира не мог использовать водные техники, а его ветряные техники были намного слабее, чем у Фуджина. Поэтому он просто выпустил несколько воздушных пуль в своей атаке. Югао выпустила свой огненный шар с одной стороны бесконечного прорыва, в то время как Фумита запустил свою технику молнии с другой. За ними последовали ветряные клоны Фуджина, которые исчерпали всю оставшуюся чакру и выпустили вакуумные техники в комбинированную атаку. Мощная комбинированная атака плавно объединилась и обрушилась на приближающиеся цунами, который начал Кисами. Интенсивные ветры временно остановили водный поток и даже отбросили часть его назад. Некоторые острые ветры пронзили воду, но не смогли далеко пройти в ней. Огонь испарил много воды, но был не очень эффективен, учитывая огромное количество воды. Только молниеносные копья Фумита смогли проникнуть в воду и наэлектризовать ее. Однако Кисами создавал слои внутри воды и контролировал их течение, чтобы держать наэлектризованную воду подальше. Вакуумные техники, выпущенные клонами Фуджина, легко пронзили воду и двинулись к Кисами. Однако из-за вызванного ими возмущения в воде Кисами легко мог их видеть и уклоняться от них. Пот собрался за масками Фуджина и его команды. Несмотря на то, что четверо из них атаковали вместе, они были лишь наравне с Кисами. Более того, часть воды уже начала двигаться к ним сквозь сильные ветры. Фуджин проанализировал. Этот парень безумен. Кири сошла с ума, используя его лишь для убийства своих товарищей по команде. Он уже в совершенно другой лиге по сравнению с кем-то вроде Джуза. Хотя Фуджин уже знал, насколько сильным будет Кисами к началу четвертой великой войны ниндзя, ему было интересно проверить, насколько он силен уже сейчас. Его наблюдение заставило его сильно не желать сражаться с Кисами так далеко от Конохи. Фуджин решил, пора отступать, но убежать от него будет трудно, если он не намерен нас отпустить. Хотя я быстрее в побеге, остальные трое не смогут оторваться от него. Эх, придется раскрыть и моих призывов. Фуджин собирался призвать Кайта, когда внезапно что-то почувствовал. За его маской появилось выражение удивления, и он подумал, что они здесь делают. Он внезапно вложил более 10% своей чакры в технику бесконечного прорыва. Внезапное вливание чакры в технику значительно усилило ее, заставив прорваться сквозь воду, которую контролировал Кисами. Его действия удивили Кисами и его товарищей по команде. Кисами отступил назад, удивляясь, что он задумал. Хотя он и отбросил меня, такие затраты чакры будут для него очень невыгодны. Внезапно вокруг Фуджина появились три теневых клона, каждый из которых обладал 10% от его максимальной чакры. В то же время на его наручи загорелась печать, и перед ним появилось 600 взрывных печатей. Он сказал: «Отступаем». Товарищи Фуджина по команде, которые не могли понять причину его действий, немедленно исчезли в противоположном направлении вместе с Фуджином. Они наконец-то догадались о причине действий Фуджина и задались вопросом: неужели он хочет задержать Кисами достаточно долго, чтобы мы вышли из зоны его обнаружения? Но почему он все еще держит свое поле чакры активным? И почему мы сначала сражались, если он хотел отступить? В отличие от Фуджина, его товарищи по команде не знали о существовании Зицу и его способностях. Из-за Зицу Фуджин знал, что обычный побег невозможен. Единственный способ сбежать – это либо отпугнуть Кисами от преследования, либо улететь. К сожалению для них, Фуджин не стал развеивать их сомнения. Он проглотил солдатскую пилюлю и сказал: «Мы будем бежать, пока не достигнем Конохи. Никаких остановок. И по крайней мере один из нас будет постоянно поддерживать активные поля чакры. Если появятся еще сильные враги, мы будем их избегать». Его товарищи по команде кивнули и продолжили двигаться на большой скорости. Вернувшись на поле боя, теневые клоны Фуджина контролировали взрывные печати и волнами обрушивали их на Кисами. Кисами немедленно выплюнул больше воды, чтобы погасить эти взрывы. Пока он это делал, он понял: несмотря на такое количество печатей, он использует лишь по несколько в каждой волне. Он хочет задержать меня, пока не выйдет из зоны действия. Похоже, он не знает о способностях Зицу. Кисами не возражал потратить некоторое время на победу над теневыми клонами. Он мог легко найти Фуджина с помощью Зицу. Он заблокировал все волны взрывных печатей, а затем оседлал водную волну, чтобы приблизиться к клонам Фуджина. Клоны Фуджина проанализировали: возможно, это хорошее время, чтобы проверить некоторые способности Кисами. Например, исчезнет ли теневой клон мгновенно при контакте с мечом из-за его способности поглощать чакру? Один из клонов метнулся и появился над Кисами. Чакра сосредоточилась на его кулаке, когда он ударил Кисами. Кисами немедленно поднял свой меч, чтобы блокировать удар. Чакра, собранная вокруг кулака клона, была легко поглощена мечом. Несмотря на это, когда удар клона пришелся на меч, Кисами почувствовал сильную силу. Если бы он был слабее, его бы вдавило под воду. Как только его кулак приземлился на меч, меч начал поглощать его чакру. Клон проанализировал: «Хм, значит, клон не исчезнет мгновенно. Думаю, это произойдет только после того, как он поглотит достаточно энергии». Пока он анализировал, острые чешуйки прорвались сквозь бинты и ударили по руке клона. Клон Фуджина немедленно использовал технику железной кожи, чтобы затвердить свой кулак, однако поглощенная мечом чакра мгновенно рассеяла его технику и нанесла глубокие порезы на его руке, развеяв его. От автора: вы можете спонсировать главы через Patreon. 390. Глава 387. Мечники тумана в схватке. 390. Глава 387. Мечники тумана в схватке. Зицу, наблюдавший за боем, что-то почувствовал и повернул голову. Его глаза тут же расширились, когда он подумал: нехорошо, нам здесь не остаться. Кисами обратил внимание на оставшихся двух клонов, поскольку все повязки вокруг его меча были разорваны самиходой. Ни один клон не сделал ни движения. Он задумался: почему они просто наблюдают, словно хотят проверить мои способности? Я думал, он собирался выиграть время. Клоны получили воспоминания рассеянного клона и осознали: похоже, стиль тайбзюцу клана Синджу на нем неэффективен. Нет, скорее, он ему на пользу идет, а не вредит. А еще он поглощает поток чакры из моих мечей. Вздох, да чего же досадный противник. Помимо этих раздражающих владельцев Мангекё и Риннигана, Кисами, пожалуй, самый сложный для меня оппонент. Тотчас в руках у каждого клона появился меч, и они приготовились к очередной схватке с Кисами. Кисами быстро сплетал печати. Высвобождение воды. Дзюцу водяной акулы-бомбы. Немедленно вода вокруг Кисами трансформировалась в 5 акул и стремительно устремилась к клонам. Оба клона просто взмахнули мечами, создавая ветряные рассечения, которые уничтожили акул. В то же время оба исчезли, отдалившись от Кисами, поскольку за акулами на них хлынула огромная масса воды. Кисами сконцентрировал свою чакру и уже собирался атаковать, но вдруг остановился и оглянулся. Из земли выросли два отростка, похожие на Венерину мухоловку, прежде чем Зицу стал виден. Тотчас глаза клонов Фуджина начали светиться, когда они наблюдали за Зицу, или, точнее, за черным Зицу. Один из клонов громко пробормотал: «Что за чудовище водится в вашей организации? Что это такое?» «Венерина мухоловка?» Зицу проигнорировал Фуджина и сказал срочным тоном: «Кисами, вам нужно отступить. К нам стремительно приближается большое количество ниндзя Киригакури». Тем временем клоны Фуджина наблюдали. «У него такое странное тело. Я едва могу что-либо обнаружить в нем. Интересно, смогут ли Шаринган или Бейкуган увидеть больше?» «Вероятно, нет, учитывая, как сильно Мадара доверял ему и что никто из Хьюга не упоминал о нем ничего странного. Мне понадобится кто-то вроде Орочимару, чтобы вскрыть и изучить его как следует». Кисами был удивлен. Он посмотрел на клонов Фуджина и сказал: «Понимаю. Значит, вы отступили, почувствовав их». Кисами чувствовал чакрополи Фуджина, приближаясь к этому месту. Так что он знал, насколько велик был радиус его сенсорной способности. Один из клонов Фуджина кивнул и ответил: «Да. Хотя я не был уверен, кто это, но предположил, что это Кири. Однако я удивлен, что вы хотите так быстро отступить. Разве вы не тайный ниндзя Кири? Я думал, вы объединитесь с ними и превзойдете нас числом». Кисами понял, что клон Фуджина говорил потому, что хотел выиграть время и удержать Кисами на месте, пока не прибудут ниндзя Кири. Он сказал: «Я запомню тебя. В следующий раз тебе не уйти так легко». Клон Фуджина усмехнулся и ответил: «Если будет следующий раз, конечно. Вы думаете, что сбежать будет так просто?» Тотчас оба клона исчезли и засыпали Кисами вакуумными пулями. У них была лишь одна цель – задержать Кисами. Хотя они были всего лишь теневыми клонами, Кисами не мог легко их рассеять, поскольку они держались от него на расстоянии и уклонялись от всех атак. Он пытался сбежать в других направлениях, но клоны всегда следовали за ним и замедляли его. Полминуты спустя на поле боя появилась еще одна фигура. Он наблюдал: «Кисами, что он здесь делает? Разве Мицуру не говорил, что этот Дзюза напал на него? Где он и Дзюза? И кто этот ниндзя в маске, заставляющий Кисами отступать?» Зицу уже исчез под землей, так что его не видел новоприбывший. Его появление немедленно привлекло внимание Кисами и клонов Фуджина. Клоны Фуджина подумали: «Ах, это он ведет их. Неплохо, он довольно силен. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет». Тем временем у Кисами было серьезное лицо, когда он пробормотал: «Хазуки Мангицу». Клоны Фуджина немедленно исчезли и переместились в такое место, чтобы Кисами оказался между ними и Мангицу. Они обрушили на Кисами бесконечное проникновение, усиленная техника, отрезая ему путь и вынуждая защищаться. Пока Кисами защищался, клоны Фуджина наблюдали за Мангицу. К их разочарованию, Мангицу не сделал ни движения, чтобы атаковать Кисами, а вместо этого внимательно наблюдал за ситуацией на расстоянии. Клоны осознали: понятно, он не до конца понимает ситуацию, или, возможно, он хочет, чтобы мы сразились, а затем воспользоваться нашим ослабленным состоянием. Они поняли мысли Мангицу, так как Фуджин имел бы схожие мысли, окажись он на месте Мангицу. Тотчас один клон посмотрел на Кисами и громко заявил: «Вам повезло, что прибыли ваши союзники. В следующий раз я убью вас и заберу ваш меч». В одно мгновение оба клона исчезли, используя технику мгновенного тела ветра, и скрылись в противоположных направлениях. Кисами был невероятно раздражен. Он подумал: «Что за мерзкий кусок дерьма? Убить меня? Как же? Останься он, сам бы погиб. Он просто хочет спровоцировать конфликт между мной и Мангицу и извлечь выгоду, ничем не рискуя». Мангицу услышал его слова и подумал: «Значит, мое присутствие заставило его отступить? Неважно. Учитывая его скорость, поймать его все равно было бы невозможно. И без неизвестного фактора Кисами не смог бы от меня ускользнуть». Мангицу исчез и появился за спиной Кисами в мгновение ока. В отличие от Фуджина, он не опасался заходить в воду во время боя с Кисами. Он был более искусен в водном бою, чем Кисами. Кисами немедленно развернулся и взмахнул клинком, чтобы блокировать надвигающийся удар. Большой меч ударил по Самихаде, и тут же произошла серия взрывов, вынудив Кисами отступить. И Мангицу, и Кисами отошли друг от друга. Кисами посмотрел на Мангицу и меч Шибуки, который тот держал. Он сказал: «Мангицу, я не ожидал встретить вас здесь». Мангицу посмотрел на Кисами и сказал: «Я тоже не ожидал встретить вас здесь. Знаю, Фугуки был предателем, так что я не буду винить вас в его убийстве. Но я хочу вернуть Самихаду. Отдайте ее, и можете идти». Кисами усмехнулся и спросил: «Думаете, сможете отнять ее у меня?» Массивное количество чакры высвободилось из Кисами. Чакра была настолько сильной, что даже Мангицу на мгновение был удивлен. Его выражение лица тут же нормализовалось, когда он пригрозил: «Если не отдадите по доброй воле, то мне придется забрать ее с вашего трупа». Как только Мангицу закончил свое заявление, появилось несколько фигур. В секунду они стали видимыми. Кисами посерьезнел, когда увидел 24 ниндзя-охотника. Хотя демонстрация чакры Кисами удивила Мангицу, он не беспокоился о том, чтобы сразиться с ним из-за поддержки, которую он имел. Обе стороны немедленно вступили в ожесточенный конфликт. Две стороны сражались около получаса, прежде чем битва завершилась. Неизвестно никому из участников, пара глаз наблюдала за всей их битвой. Отряд Фуджина стремительно продвигался по стране горячих источников. Поскольку все съели солдатские пилюли и часто использовали технику мерцания тела, они двигались очень быстро. Они были недалеко от границы со страной огня. Внезапно глаза Фуджина расширились, когда он получил новые воспоминания. Он осознал: «Понимаю, значит, это были ниндзя-охотники из Кири, и вел их Мангицу. Все равно Кисами смог сбежать. А еще он убил 7 ниндзя-охотников, прежде чем уйти». Фуджин проанализировал: «Хотя это и ожидалось. Я не думал, что Кисами так легко погибнет. Я удивлен, что ему пришлось столкнуться с такими трудностями. Мангицу довольно силен, и у него также есть несколько из 7 мечей. Даже без подкрепления он смог бы удерживать Кисами в течение долгого времени. Выступление Кисами, по сравнению со мной, было на удивление невразумительным против ниндзякири. Но это, вероятно, связано с нашими боевыми стилями. Мои навыки тайбзюцу и владение мечом были им полностью сведены на нет, а большое количество воды позволило ему создать достаточное расстояние от меня, дав ему много времени для уклонения или остановки моих ветряных атак. Для сравнения, ниндзякири, которые не боялись заходить в эту воду, смогли дать ему более жесткий бой. И поскольку они не используют поток чакры или усиленные дзюцу, они не предоставляют Кисами много возможностей поглощать их чакру. Конечно, самым большим фактором был сам Мангицу. Он освоил все 7 мечей. Поэтому, вероятно, он создал специальные отряды для борьбы с членами 7 мечников тумана, ставшими изгоями, примерно так же, как Ива поступила со мной. Этот бой также заставил меня осознать кое-что. Я совершенно упустил из виду важный аспект во время своих тренировок. Теперь, когда я думаю об этом, мне повезло, что мне не удалось быстро убить Бзюза, и поэтому мне пришлось сразиться с Кисами. В противном случае я бы даже не подумал об этом, хотя это было так очевидно. Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. 391. Глава 388. Двойной удар. Вернувшись на поле боя, Мангицу стоял рядом с 17 ниндзя-охотниками. Они оказывали помощь раненым и запечатывали мертвых. Один ниндзя подошел к Мангицу и с ненавистью произнес: «Кисами удалось сбежать. Нам нужно организовать новые отряды охотников, чтобы заманить и убить его». Однако Мангицу покачал головой и сказал: «Нет». Его слова удивили находившихся рядом подчиненных. Мангицу объяснил: «Это бессмысленно. Кисами уже был в бою, когда мы его нашли. И несмотря на то, что нас было намного больше, мы не смогли его убить. Так что любые отряды охотников, которые мы пошлем, будут убиты им. Даже если им удастся сообщить нам, какой в этом смысл, если мы не сможем его убить. Только Мизукаге может убить его, но он не может так легко передвигаться». Ниндзя-охотники вздохнули, выслушав объяснение. Никто из них не стал спорить. Они только что сражались с Кисами, и его сила намного превзошла их ожидания. Внезапно ниндзя-охотник с возбуждением подошел к Мангицу и сказал: «Капитан, посмотрите, что я нашел». Мангицу тут же взглянул на ниндзя. Его глаза расширились, когда он увидел, что держит ниндзя-охотник. Он немедленно схватил это и внимательно рассмотрел. Через пару минут он кивнул и сказал: «Не может быть ошибки, это рукоять кубики Рибача». Но его голос слегка дрогнул, когда он спросил, кто повредил ее до такой степени. От меча почти ничего не осталось. «И где Дзуза?» Никто ему не ответил. Мангитсу приказал: «Обыщите это поле боя. Посмотрите, сможете ли вы найти какие-нибудь фрагменты клинка, а также, поищите мертвые тела». Ниндзя-охотники кивнули. Те, кто не был тяжело ранен, немедленно приступили к работе. Из-за высокой интенсивности битвы ни Фудзин, ни Кисами не успели обратить внимание и подобрать меч Дзуза. Кроме того, все поле боя было затоплено Кисами, поэтому меч находился в нескольких метрах под водой. Даже если бы у них было время, ни Фудзин, ни Кисами не были особо заинтересованы в этом мече. Только Зицу мог забрать меч, но он не видел в этом смысла, поскольку Дзуза был мертв. Поскольку именно они смогли удержаться на поле боя до конца, меч оказался в руках ниндзякири. Они быстро нашли несколько разбитых фрагментов кубики Рибача. Мангитсу осмотрел их и заключил: похоже, они были разрезаны ветром. Замаскированный ниндзя, с которым сражался Кисами, использовал дзюцу ветра. Неужели он одолел Дзуза до того, как сразился с Кисами? Пока Мангитсу убирал фрагменты кубики Рибача, появился ниндзя, держащий поврежденную голову Дзуза. Голова была сильно изувечена. Атака Кисами пробила отверстие в голове Дзуза и уничтожила его мозг. Большая часть его лица была неузнаваема, поэтому ниндзя-охотники не смогли его опознать. Однако, сражаясь бок о бок с Дзуза так долго, Мангитсу не сомневался. Он вздохнул и пробормотал: «Бива Дзуза был убит тем замаскированным ниндзя, который вступил в бой с Кисами. Согласно нашим докладам, Кисами и Дзуза вступили в одну и ту же организацию. Похоже, между ними произошел конфликт». Его слова заставили замолчать ниндзя вокруг него. Хотя их обучали выслеживать их, все знали, насколько трудна эта задача. Видеть, что один из их знаменитых мечников был убит, оставило у них сложное чувство. Наконец, один ниндзя спросил, кто мог быть этот замаскированный человек. Сначала убить Дзуза, а затем сразиться с Кисами. Мангитсу пробормотал: он использовал дзюцу ветряного вакуума и владел мечами. Судя по недавним слухам, есть только один такой человек, который очень активен. Выражения лиц всех ниндзя-охотников стали серьезными. Наконец, один из них с ненавистью произнес: «Призрачный мечник». Мангитсу кивнул и сказал: «Да, хотя, полагаю, мы должны быть ему благодарны хотя бы раз. Он убил Дзуза и даже не забрал меч. Кроме того, он также позволил нам атаковать Кисами и понять, насколько он силен». Ниндзя-охотники не знали, что сказать. Очистив поле боя, они отправились на поиски созданной ими базы. К сожалению, база была в руинах. Они смогли лишь собрать мертвые тела, погребенные под пещерой, и отступили из страны горячих источников. Высокие потери вынудили их свернуть свои операции в этой стране. Пока ниндзякири отступали, Фудзин ломал голову, пытаясь найти решение проблемы, которую он осознал. Он анализировал: «Хотя мои планы по созданию ветряного домена превосходны, я упустил из виду один важный аспект. Это ниндзя, которые могут поглощать чакру. Если я просто излучаю чакру и позволяю ей формировать домен вокруг меня, чтобы я мог управлять ветрами, разве это не означает, что кто-то вроде Кисами может просто поглотить ее? Конечно, таких ниндзя с этой способностью немного, но те, у кого она есть, невероятно сильны. Пейн, Мадара, а позже Обито и Саске, все они смогут напрямую поглощать чакру, которую я излучаю. Если я не смогу использовать свой основной боевой стиль против них, то мои шансы на победу сильно упадут. Как мне этому противостоять? Единственное, о чем я пока могу подумать, это напрямую преобразовывать всю излучаемую чакру в ветер. Таким образом, они не смогут поглощать ветер. Хм, нет, Риннеган все еще может поглощать его, но с этим я ничего не могу поделать. В любом случае, я не смогу сделать ветры острее или сконцентрировать их в одном месте без чакры. Хотя я мог бы создавать острые ветры вне зоны их поглощения, это будет неэффективно, так как у них будет достаточно времени для уклонения. Фудзин думал несколько часов, но не мог придумать никаких идей, которые он мог бы реализовать в тот момент. Он внутренне вздохнул и подумал: единственный способ остановить их или заставить заплатить, это если чакра, которую я излучаю, будет природной чакрой. Но я еще не изучил синдзюцу. Эх, другого способа я пока не могу придумать. Если я не смогу найти хороший способ, мне придется быть очень осторожным, сражаясь с любым из них. Без ветряного домена у меня не будет большого преимущества против них. К счастью, Мадара мертв, а Обита и Саски не будут обладать этой способностью еще довольно долго. Нагата не раскроется, и я смогу сбежать от Кисами. Не говоря уже о том, что у меня еще много времени, прежде чем я овладею своим ветряным доменом. Если к тому времени я смогу изучить летящего бога грома, то я смогу легко сбежать, даже если встречу Нагата, и создать альтернативный боевой стиль, который будет не менее опасен. Пока Фудзин ломал голову, а ниндзя-кири возвращались в Киригакуре, состоялась встреча 8 ниндзя С-ранга. В пещере появились иллюзорные тела членов Акацуки. Как только они появились, Орочимару пошутил: «Похоже, у нас не хватает некоторых членов». Никто не подхватил его шутку. Пин проинформировал группу: «Бивадзузе мертв. За последние 3 дня мы потеряли 2 членов». Внимание всех сразу же привлек Кокузу, чей напарник также отсутствовал. Сосари спросил, как они умерли. Зицу ответил: «Дзуза был убит призрачным мечником Канохи во время миссии. Другой погиб от дружественного огня». И снова все уставились на Кокузу, который без извинения ответил: «Он был слишком медленным». Орочимару спросил: «Ты напал на него, не так ли?» Кокузу не стал отвечать. Орочимару переключил внимание на Итачи и спросил: «Дзуза был твоим напарником, не так ли? Интересно, с кем ты объединишься в следующий раз?» Итачи не ответил. Пиин предложил Кокузу и Итачи объединиться, однако оба отказались. Тогда Пиин объявил, что они начнут поиски новых членов. Кокузу посмотрел на Зицу и спросил: «Призрачный мечник находится в моем списке целей за его голову. Насколько он силен и каковы его способности?» Довольно многие члены Акацуки были заинтересованы в ответе. Хотя Фудзин недавно приобрел большую известность, никто из них не ожидал, что он убьет члена Акацуки. Белый Зицу ответил: «Он очень силен и опасен. Его дзюцу вакуума гораздо более смертоносны, чем то, что указано в книге Бинга. Его сенсорные навыки также на высшем уровне. Он едва не убил нас пару раз». Черный Зицу добавил: «Он мастер фуин дзюцу и может незаметно применять взрывные и парализующие печати. Дзуза погиб, потому что не знал о наложенных на его тело печатях. Кроме того, его запасы чакры и скорость могут быть отнесены к С-рангу. Что еще важнее, он очень хитер и постоянно строит козни. Даже Кисами попал из-за него в затруднительное положение. Не стоит его недооценивать, иначе можете лишиться пары сердец». Слова Зицу не стали слишком большим сюрпризом для членов Акацуки. В конце концов, Фудзин не смог бы убить Бзуза, если бы был слаб. Тем не менее, никто не был слишком встревожен, поскольку Бзуза был одним из самых слабых членов Акацуки. Поскольку никто больше ничего не хотел добавить, Пин сказал: «Скоро мы сделаем первый шаг к нашей цели. Наша цель – Хан, Джинчурики Пятихвостого. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если можете, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Лука, Ян, Сонни, Зекром и Цбита за поддержку на Patreon. 392. Глава 389. Чувство свободы. Фудзин не знал о событиях, происходивших в Акацуке. Однако он не особо беспокоился о них, поскольку Акацуки не славилась местью запавших товарищей. Он продолжал обдумывать новые способы противодействия ниндзя, способным поглощать ниндзюцу, пока в поле их зрения не показалась Коноха. Фудзин взглянул на деревню и подумал: «Ладно, займусь этим, когда полностью разовью. В любом случае, эта миссия была неплоха. Я, в общем-то, ожидал, что все пойдет наперекосяк, когда в дело вмешалась Акацуки. К счастью, все обошлось. Мне удалось собрать информацию о Зицу и Кисами, а также увидеть Кисами и Мангицу в деле. И единственной моей потерей стало то, что мое мастерство фуиндзюцу было раскрыто им. Но это не страшно. Даже если они знают об этом, фуиндзюцу станет для них большой головной болью. Хотя я и использовал гендзюцу стихии ветра, сомневаюсь, что они догадались об этом. Зицу, вероятно, отправился звать Кисами, и мы были скрыты туманом. Но даже если это останется тайной, оно не будет очень эффективным против ниндзя С-ранга. Все они слишком чувствительны к подобной чакре. Что еще важнее, я получил возможность сразиться с двумя очень сильными ниндзя. Это показало мне множество моих слабостей. Новый спектр техник пустоты, который я разработал, хоть и эффективен, не даст шанса убить ниндзя С-ранга или ниндзя, близких к этому уровню. Но это нормально. Я создавал их, чтобы прорываться сквозь джонинов, обученных противодействовать моему прежнему стилю боя. И если бы убить С-рангового ниндзя было так просто, они бы уже давно были мертвы. К тому же, даже если они смогут увернуться от них, это создаст на них огромное давление. Особенно когда я использую их вместе с гиндзюцу стихии ветра и фуиндзюцу. Хе-хе, они будут невероятно раздражены, когда столкнутся со мной во время моей полной выкладки. Одна маленькая ошибка будет стоить им жизни. В глазах Фуджина появился блеск, когда он подумал. Конечно, самым большим моим приобретением стала смерть Джуза. Хоть он и не был ниндзя С-ранга, Джуза был очень близок к этому уровню. Убив такого ниндзя, особенно в присутствии другого ниндзя С-ранга, я могу считаться ниндзя С-ранга. 15-летний ниндзя С-ранга, хе-хе-хе, кто бы мог подумать, что именно фуиндзюцу поможет мне преодолеть разрыв между А-рангом и С-рангом. Когда я впервые прибыл в этот мир, это был тот уровень, которого я хотел достичь. На этом уровне убить меня будет невероятно сложно. Мне больше не нужно беспокоиться о том, чтобы кого-то обидеть или стать мишенью для кого-то со злыми намерениями. За маской Фуджина появилась улыбка. Хотя он давно обрел способность противостоять ниндзя С-ранга и сбегать от них, окончательное достижение этого уровня дало ему совершенно иное ощущение, будто он больше ничем не был связан. Шагая в Канаху, он ощутил чувство свободы, какого не испытывал никогда прежде. Это было чувство, которое он не переживал ни в одной из своих жизней. Фуджин посмотрел на своих товарищей по команде и сказал: «Я доложу господину Хокаге. Вы, ребята, можете идти домой, если хотите, но встретьтесь со мной в нашей комнате через полчаса для совещания». Югао, Фумита и Бунджира были немного удивлены внезапным совещанием. Они кивнули и разошлись. Фуджин направился к кабинету Хирузина. Он мгновенно переместился прямо к двери кабинета Хирузина. Хирузин, занятый бумажной работой, поднял взгляд и заметил Фуджина. В его глазах появилось легкое замешательство, когда он подумал, он выглядит как-то иначе. Он сказал: «Входи». В то же время он взглянул на потолок, где скрывались охранники Анбу. Они немедленно покинули комнату и закрыли все двери и окна. Хирузин сложил ручную печать, активировал печати и сказал: «Ты вернулся рано. Орел доложил мне, что ты взял миссию С-ранга в страну горячих источников. Миссия была успешной?» Фуджин кивнул и сказал: «Да, все было, как ты и рассчитывал. Это были ниндзя из Киригакури, которые создавали проблемы. Все они были уничтожены». Хирузин сказал: «Хорошо, отчет пришлешь позже». Благодаря его прежним заслугам, Хирузин не был удивлен, что Фуджин сумел выполнить миссию только своим отрядом. К несчастью, Хирузин был совершенно не готов к нескольким потрясениям, которые вскоре его ожидали. Он просмотрел свои ящики и достал свиток. Он бросил его Фуджину и сказал с легкой улыбкой на лице и ноткой усталости: «Я скопировал все детали относительно техники летящего бога грома в этот свиток. Здесь есть идеи как второго, так и четвертого Хокаге. Остальное зависит от тебя. Надеюсь, ты освоишь эту технику». Фуджин схватил свиток и взглянул на него. Улыбка появилась на его лице, когда он подумал: «Отлично». Хоть он и притворяется улыбающимся и уставшим, чтобы вызвать сочувствие, он по-настоящему великодушен. Теперь, как же мне сообщить ему новости? Фуджин убрал свиток и посмотрел на Хирузина. Он сказал: «В миссии были некоторые осложнения. Возможно, тебе все еще потребуется отправить пару отрядов под командованием элитных джонинов, чтобы зачистить то место». Хирузин приподнял бровь и задумался. «Ты не мог сказать это до того, как я дал тебе свиток. Почему мне кажется, что меня обманом заставили отдать ему этот свиток? И что это за странное чувство, которое я испытываю от Фуджина? Будто что-то в нем изменилось». Он спросил: «Какие осложнения?» Фуджин сказал: «Я не выполнял миссию сам, а поручил ее завершение своим подчиненным». Югао действовала как лидер. Они столкнулись с 25 ниндзякири, 5 джонинами и 20 чунинами. Все они были уничтожены ими втроем. Хирузин был удивлен, услышав это. Он думал, что Фуджин сам расправился с большинством ниндзякири. Он подумал: Я не ожидал, что Югао и остальные убьют 5 джонинов и 20 чунинов самостоятельно. Такая эффективность. Они уже превзошли требования для становления капитана Манбу. Фуджин продолжил. К сожалению, пока они сражались, Югао попала в засаду Бивы Джуза, одного из 7 мечников ниндзя Тумана. Глаза Хирузина расширились. Он спросил. Он тоже стал отступником только по названию, и с Югао все в порядке. В то же время он задался вопросом. Почему там была Акацуки? Неужели он столкнулся еще и с Итачи? Фуджин ответил. Я тоже так думал. Но это оказалось не так. С Югао и остальными все в порядке. Я противостоял Джуза, пока они уничтожали ниндзякири. Я несколько раз спрашивал о его намерениях сражаться с нами. Но он сказал только одно. Он заявил, что хочет получить награду за мою голову. Судя по его действиям, так оно и есть. Хирузин знал, что Акацуки ищет средства. Поэтому он не был удивлен словами Фуджина. Он спросил, «Хорошо, как тебе удалось уйти от него, и были ли у него союзники?» Хирузин давно ничего не слышал об Итачи, поэтому ему было любопытно, как у него дела. В то же время, внутри него была какая-то скорбь из-за того, что им пришлось заставить Итачи сделать. Фуджин кивнул и сказал, «Да, у него было 2 союзника. Пока мы сражались, я почувствовал существо, прячущееся в лесу, а затем под землей. Когда я атаковал его, оно сбежало. Некоторое время спустя прибыл Хашигаки Кисами, чтобы подкрепить Джуза. Это сбежавшее существо показало себя позже. Я не уверен, что это было. Оно выглядело как растение Венерина мухоловка. Внутри у него было гуманоидное тело, одна половина которого была белой, а другая – полностью черной. Оно определенно не выглядело как человек. Хирузин проанализировал. Это похоже на члена Акацуки по имени Зицу. К удивлению Хирузина, Фуджин бросил ему свиток. Хирузин поймал его и спросил, что это? Фуджин ответил, в нем безголовое тело Джуза. Я пытался запечатать его голову, но она была на некотором расстоянии от меня, и Кисами уничтожил ее. Глаза Хирузина расширились. Он мгновенно осознал. Теперь я понимаю, почему испытываю это чувство от Фуджина. Фуджин продолжил. Мне удалось застать Джуза врасплох благодаря Фуиндзюцу. Он не знал о моем мастерстве в этом. К сожалению, теперь это раскрыто. Я также сразился с Кисами. Наша информация о нем неверна. Этот парень невероятно силен. Его чакра безумно высока. Он был совершенно в другой лиге по сравнению с Джуза. Я не видел никакого способа победить его. К счастью, я получил некоторую помощь и сумел сбежать. Хазуки Мангитсу прибыл с 24 охотниками ниндзя. Я не уверен, кто сообщил ему или почему они там были. В любом случае, в бою Кисами удалось убить 7 охотников ниндзя, прежде чем он сбежал. Я не уверен, что Мангитсу делал потом. Но, учитывая, что мы убили 25 ниндзякири, а Кисами убил еще 7, они должны были отступить из страны горячих источников. Отрядом, которые ты отправишь, нужно будет только подтвердить это. Хирузин кивнул и сказал, миссия действительно была очень сложной. Хорошо, что все прошло благополучно. Фуджин передал ему несколько свитков и сказал, эти свитки содержат тела ниндзя, убитых моими товарищами по команде. Их воспоминания все еще можно проверить, чтобы понять, какова была их миссия. Хирузин кивнул и ответил, хорошо, что-нибудь еще? Фуджин кивнул и ответил, да. Учитывая показатели Узуки Югао и Яманака Фумита в этой миссии, я рекомендую повысить их до звания капитана Анбу. Хандабунджира также становится сильнее, но ему еще нужно некоторое время, прежде чем он будет готов к повышению до звания капитана Анбу. Я пришлю отчет позже, особо отметив их достижения в этой миссии. Хирузин ожидал, что Фуджин скажет это, так как он заставил их выполнить миссию самостоятельно. Он кивнул и ответил, я поручу им выполнить миссию по повышению Ванбу. Хорошая работа, обеспечившая им достаточные способности для достижения этого уровня. Фуджин ответил, я не так уж много сделал. Все трое очень мотивированы. Они быстро стали сильнее и очень хорошо разбираются в стратегиях и тактиках Анбу. Я уверен, что в будущем они станут способными капитанами. Говоря это, Фуджин снял маску. Он посмотрел Хирузину в глаза и с улыбкой на лице сказал, «Еще кое-что, я ухожу из Анбу». П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Джейкоба, Гавина, Гарретта и Хелкетчера за поддержку на Patreon. 393. Глава 390. Головная боль Херузина. 393. Глава 390. Головная боль Херузина. Херузин замер в потрясении. Его глаза широко распахнулись. За последние несколько минут Фудзин преподносил ему один сюрприз за другим. Будь то незнакомое ощущение, выступление его команды или участие Акацуки. Смерть Бжуза потрясла его больше всего, но он все же сумел сохранить самообладание. Однако внезапное заявление об отставке потрясло его до глубины души. Важно было помнить, что Фудзину только что исполнилось 15 лет. Это был возраст, когда большинство вступало в Анбу. За все десятилетия, что Херузин был Хокаге, это был первый раз, когда кто-либо просил уйти из Анбу в столь юном возрасте. Нет, Фудзин даже не просил его об этом. Фудзин внутренне усмехнулся и подумал: не знаю почему, но растерянный Херузин доставляет ему такое наслаждение. Херузин наконец взял себя в руки и спросил: что ты имеешь в виду? Фудзин склонил голову и недоуменным тоном спросил: а что еще это может означать? Херузин покачал головой и спросил: нет, я имею в виду, почему ты хочешь уйти в отставку? Фудзин был неотъемлемой частью планов Херузина. Он хотел, чтобы Фудзин возглавил корень или даже стал Хокаге, в зависимости от ситуации. Но для этого Фудзину нужно было совершить множество достижений. И Анбу было идеальным местом, чтобы приобрести такие достижения и проявить себя. Херузин даже планировал заменить Фудзином своего старшего сына на посту командира Анбу, чтобы дать ему больше опыта и известности. Поэтому Херузин не хотел, чтобы Фудзин покидал Анбу. Вдохновившись Херузином, Фудзин притворно, с усталостью и изнеможением вздохнул и ответил: последние 3 года я метался по странам стихий, отправляя на тот свет одного за другим. За это время я часто сталкивался с ниндзя, которые были намного сильнее меня и убили бы меня, сделай я хоть одну ошибку. Я измотан всеми этими убийствами и борьбой на грани. Мои недавние столкновения, будь то с Раши, Ива или Кисами, все показывают мне, что мне нужно много работать над своими дзюцу. Но у меня едва хватает времени для тренировок, чтобы стать сильнее, в то время как враги, с которыми я сталкиваюсь, становятся все могущественнее. А между моими тренировками и миссиями мой график стал очень плотным, не оставляя мне почти никакого времени для отдыха. Поэтому я хочу уйти из Анбу и взять долгий перерыв, чтобы изучить новые техники и отдохнуть душой. Херузин лишился дара речи. Он подумал: суматоха, он единственный Анбу, который регулярно отпрашивается в отпуск. Я только что дал ему 3-месячный отпуск. И за последний год я редко давал ему миссии, требовавшие убийств. Неужели он жалуется, что ему не хватает времени на медитации в тренировочных залах? После того, как он почти опустошил все наши запасы ветряных кристаллов, он еще и жалуется на это? Херузин сказал: если ты уйдешь, то не сможешь тренироваться в тренировочном комплексе Анбу. Фудзин умоляющим тоном спросил: даже на чуть-чуть, дедушка? Херузин строго произнес: нет, детские уловки, которые он мог использовать, давно перестали действовать на Херузина. Фудзин вздохнул и сказал: жаль, но я этого ожидал. Он подумал: ветряные кристаллы больше не оказывают на меня никакого эффекта. Что касается огня и земли, мое сродство с ними не слишком впечатляет. Скорость поглощения слишком низка, чтобы это приносило заметную пользу. Так что элементальные кристаллы мне больше ни к чему. Херузин был удивлен. Он проанализировал: значит, дело не в том, что он хотел больше кристаллов. Но почему он хочет уйти в отставку? Не может быть, что из-за истощения. Какаши годами выполнял миссии без перерыва, не нуждаясь в отдыхе. Я тоже так делал в молодости. На самом деле, в Конохе никогда еще элитный джонин не уходил в отставку из-за рабочей нагрузки. Он спросил: почему бы тебе просто не брать перерывы на тренировки и продолжать служить в Анбу? Херузин внутренне вздохнул и подумал: почему все постоянно доставляют мне головную боль? Этот мальчишка почти ни с кем не общается, у него почти нет связей. Я планировал дать ему ниндзя Анбу, которые уже готовы стать капитанами Анбу, и таким образом увеличить его влияние. Но он хочет бросить все после того, как повлиял всего на 2. Как я вообще смогу повысить его репутацию настолько, чтобы сделать его возможным кандидатом на пост Хокаге?